Глава шестая. Утром я вскочила рано, быстро выгуляла собак, накормила стаю и позвонила в театр Лео. «Вас слушают», — ответил старушечий голос. «Баба Лена?» «Ну, я. А это кто?» «Щепкина», — быстро пришла на ум нужная фамилия. «Ох, Софья Сергеевна», — сладко запела баба Лена. «Чё это у вас голосок хрипит?» «Мясо мороженого поела». «Ну и шутница, чего надоть-то?» «У нас есть адрес Кулаковой?» «Как не быть, в книжке записан». «А телефон?» «Ясное дело, там же накорябан». «Говори». «Чего? Координаты Жанны?» «А вам они к чему?» «Что за неуместное любопытство?» Я изобразила гнев. «Растребую, значит, надо». «Хорошо, хорошо, ща пороюсь». В моем ухе раздалось шуршание, царапанье, чавканье, кашель. Потом я услышала относительно членораздельную речь. «Во, пишите. У меня чисто как в аптеке». Я стала быстро черкать ручкой по бумаге. «Усё», — подвела итог баба Лена. «Сегодня тихо тут, а никого и нетуть. Репетиции не будет, только спектакль в 18. Напоминаю вам». «Спасибо», прошипела я, изображая Щепкину. «Нема за шо», незлобливо ответила баба Лена и отсоединилась. Я схватила куртку, ключи от машины и выбежала во двор. Оказывается, Жанна живет совсем недалеко от нас. Дома Кулаковой не оказалось, я тщетно жала на звонок, никто не спешил крикнуть из квартиры. «Кто там?» Простояв бесцельно под дверью около четверти часа, я попыталась соединиться с Жанной по телефону и услышала равнодушно, вежливое: «Абонент временно недоступен». Жанна дала номер мобильного телефона. Решив не сдаваться, я оттолкнулась к соседям, хотела поинтересоваться у них, не видели ли они Жанну, но в квартирах справа и слева никого не было. Да и понятно почему. Нормальные москвичи в 10 утра уже тоскуют на службе. Есть, конечно, отдельные счастливые категории граждан, спокойно спящих сейчас под теплыми одеяльцами, но соседи Кулаковой оказались из разряда несчастных работяг. В подъезде пятиэтажки не было консьержки, плохая погода прогнала с лавочки у дверей местных сплетниц, и никто из молодых матерей не гулял с коляской. Посплетничать о Жанне было решительно не с кем. Признав свое сокрушительное поражение, я вернулась домой, выпила 3 чашки кофе и решила собрать информацию в театре. Баба Лена сообщила, что репетиции сегодня нет, а спектакль начнется в 6 вечера. Значит, явлюсь в Лео около 4, благо повод имеется. Батурин вчера предложил мне место гримера, и осторожно пораспрашиваю народ. Кстати, вдруг Жанна заявится на работу, и проблема решится сама собой. С пола донесся мерный стук, несчастная Ириска продолжала чесаться. Я взяла собачку, завернула ее в шерстяной платок и сказала: «Ладно, есть время свозить тебя к ветеринару. Пусть пропишет лекарство». Сунув постоянно вздрагивающую Ириску за пазуху, я вышла на улицу, посмотрела на бешено несущийся снег, сугробы, на еле-еле двигающиеся машины и решила ехать на метро. В ветеринарной клинике не было очереди, и я сразу попала на прием. Толстый добродушный ветеринар, чей халат был украшен бейджиком «Самойлов Олег», спросил: «На что жалуетесь?» «Блохи нас съели», — ответила я. «Странно, откуда они в мороз?» «Ничего непонятного», — отреагировал Олег. «Блохи зимуют спокойно у вас в квартире. В ковре кайфуют, на диване, надо дезинфекцию сделать». «Сажайте крошку на стол». «Так-так, да-с, это не блохи». «А кто?» «Похоже на чесотку», — протянул доктор. «Надо сделать соскоб и анализ крови. У нас компьютер результат выдаст сразу». «Классно», — обрадовалась я. «Начинайте». Спустя четверть часа Самойлов снова позвал нас в кабинет. «Чесотка стопроцентно». «Это лечится?» «Жить будет, а летать нет». «Вы о чем?» Олег улыбнулся. «Извините, дурацкая шутка. Естественно, лечится». «Вот здорово», — обрадовалась я. «А то у нас дома другие собаки есть, и я боялась, что они блох подцепят». Самойлов почесал затылок. «Чесотка очень заразна». «Да?» «Кто у вас еще живет?» 4 мопса, Став и Двортерьер». «Всех следует обработать препаратом Брикс. Купите в аптеке». Примечание автора. Лекарства БРИКС не существует. Чесотку успешно лечат разными средствами, но без консультации врача их применять нельзя. «Людям надо. А мы тут при чем?» Олег снова почесался, на этот раз в районе груди. «Чесотка крайне легко переходит на человека». «Ой!» «Достаточно разок погладить больное животное». «Мама!» Доктор поскребся под подбородком, у меня вдруг зазудело за ушами. «Вот видите», — резюмировал Олег, — «кажется, уже подцепили». Ириска затрясла левой задней лапой, потом правой, затем свалилась на бок и принялась орудовать всеми четырьмя конечностями. «Давно у вас собака?» — осведомился Самойлов, яростно роясь пальцами в волосах. «Вчера появилась», — ответила я, ощущая немыслимый зуд в спине. «Попадаются недобросовестные заводчики», — поежился ветеринар. «Готовые больное животное всучить, лишь бы денег срубить. Вот вам рецепты. Я тут все написал. Пледы, подушки, ковры обработать. Кстати, в отношении игрушек у ваших животных они есть?» «Да, штук 30 по всей квартире расшвырены». «Понимаете», — загудел Олег, не переставая раздирать ногтями кожу на шее. «Вещи следует обрабатывать так. Сложить каждый предмет в мешок для мусора, напшикать из баллончика лекарства, быстро завязать горловину и выставить на мороз. Через полчаса паразиты, возбудители чесотки, погибнут. С игрушками сложнее». «Их тоже свалить в пакет?» «Нет, нельзя», — покачал головой врач. «В игрушках много всяких выпуклостей и швов, где прячутся клещи. Вообще говоря, следует поступить иначе. Вы, простите, про презервативы слышали?» «Да», — слегка покраснела я. «Естественно». «Приобретите в аптеке суперпрочные», — спокойно пояснил ветеринар. «Всуньте игрушки внутрь, обработайте спреем и на балкон. Резина очень плотно облегает всякие там мячики, косточки и фигурки, понятно?» «Ага», — кивнула я, взяла дергающуюся ириску и порысила к метро. Пока мы с собачкой добрались до аптеки, я почти потеряла сознание от зуда, чесалось все безостановочно. Как назло, у прилавка змеилась очередь, я пристроилась в хвост, прижалась спиной к витрине и стала осторожно елозить по стеклу. Товар отпускала медлительная девица, двигавшаяся от шкафчика к шкафчику со скоростью беременного ленивца. Я попыталась прекратить почесываться, но это оказалось выше моих сил. «Мамочка!» — звонким голоском сказала девочка, стоявшая около меня. «Смотри, какая собачка!» «Очень милая!» — улыбнулась молодая симпатичная женщина, почти навалившаяся мне на плечо. «Ой, она трясется!» «Заболела, бедняжка. Ей сейчас лекарства купят». «Ой, и тетя дергается». «Машенька», — напряглась мать, — «отойди подальше. Тетя тоже не здоровится». «Хочу погладить собачку». «Она кусается», — соврала я. Маша схватила девочку за руку и переставила за себя. «Что вам надо?» — спросила у меня провизор. «Презервативы есть?» — смущенно поинтересовалась я. «Да, какие вам нужны?» «Самые прочные». «Для анального секса?» Очередь с огромным интересом уставилась на меня. «Так для анального секса?» громко повторила фармацевт. «Ага», — еле выдавила я из себя. «Сколько?» 30 штук». Парень, стоявший за Машей и ее мамой, присвистнул, а потом с легкой завистью заявил. «Приятный вечерок намечается». Я хотела было сказать, что приобретаю изделие номер 2 не для себя, но решила не оправдываться перед незнакомым юношей. В конце концов, мы теперь живем в свободной стране, и кому какое дело до чужих пристрастий? «Мама, а что такое анальный секс?» — оживилась Маша. «Кошечка», — засуетилась мать, — «ступай к другому прилавку, купи себе гематоген». Весело подпрыгивая, девочка удалилась. «Безобразие, что вы себе позволяете?» — зашипела мамаша. «При детях!» Я вжала голову в плечи, поджидая, пока провизор тормоз закончит рыться в ящичках. «Так она в аптеке презервативы просит, а не в школе», — вступился за меня парень. «Отвратительно», — мигом ожила стоявшая позади старуха. «Подобную продукцию надо продавать после 11 вечера в специально отведенных местах. Сделать в городе одну точку и хватит, пусть развратники туда стекаются». «Вы, мамаша, сами деток имеете?» вступил в разговор мужчина с портфелем. «А как же?» — с достоинством ответила бабка. Двоих воспитала, в люди вышли. Теперь вот с внуками нянчусь. Вы в капусте наследников нашли?» Старушка захлопала глазами. «Или аист их принес?» — подхватил парень. Бабка стала медленно превращаться в свеклу. «Вы о чем?» «Сама хороша была», — хором ответили мужчина и юноша. «Да я лишь с законным мужем», — заорала бабка. «Всего-то пару раз и случилось». Из очереди донеслось хихиканье. «Бедный дедушка», — сказал чей-то молодой голос. «Вот ваши презервативы», — гаркнула фармацевт. «Еще препарат Брикс», — проблеяла я. «От вшей, блох или клопов?» — проорала провизор. «Нельзя ли потише?» — взмолилась я и стала чесаться. Очередь шарахнулась назад. Между мною и мамой Маши образовалось свободное пространство. «Вши, блохи или клопы?» Чесотка». «Пойдем домой, Машенька», — заорала женщина. «И мне не досуг», — юркнул к двери парень. «Есть комплексное средство от кожных паразитов», — визжала провизор. Не говоря ни слова, старушонка метнулась к выходу, за ней быстрым шагом устремились остальные покупатели, а остался лишь дядька с портфелем. «Давайте», — быстро согласилась я, — «еще спрей для обработки одежды и мебели». Провизорша начала почесывать нос, потом ухо, подбородок, затем повернула голову в сторону служебного помещения и завопила так, что на прилавке зазвякали пузырьки. «Анна Ивановна!» Из глубин аптеки высунулась растрепанная старушка. «Что случилось?» «Вытрите прилавок и вымойте пол в зале. К нам пришел чесоточный покупатель». Дядька с портфелем начал скрести шею, потом полез рукой за пазуху, затем отступил к двери и одним прыжком исчез на улице. «Почему вы так вопите?» — возмутилась я. «Кто вопит?» — удивилась продавщица, яростно ковыряя макушку. «Забирайте дезинфекцию, соблюдайте инструкцию, там все четко указано». Притащив домой большой мешок, набитый баллончиками и тюбиками, я посмотрела на часы и решила быстренько произвести санобработку. Если честно, крохотная симпатичная ириска понравилась мне безумно. Да и я пришлась собачке по душе. Всю дорогу она лизала мою руку и тыкалась в ладонь холодным носом. Мопсы встретили нас счастливым лаем. Я осторожно посадила ириску на пол. Та незамедлительно заработала лапами. Муля понюхала новую подругу, села рядом и тоже затрясла нижней конечностью. Дальше, как по команде, то же самое сделали сначала Феня, потом Ада, Капа, за ними Рэйчел, лишь Рамик. Не принял участия в общей забаве. Отошел в сторонку, сел у окна и с интересом принялся наблюдать за подругами. Я оцепенела. Похоже, зараза распространяется со скоростью тайфуна. В ту же секунду у меня засвербило между лопатками. Извиваясь как змея, я попыталась дотянуться до нужного места, потерпела неудачу и сообразила, как нужно действовать. Прижалась спиной к косяку двери и стала сладострастно елозить позвоночником по выступающему углу. Некоторое время в кухне царила полнейшая тишина, прерываемая лишь моими счастливыми стонами и сопением мопсих. Потом мне стало смешно. Право, изумительная компания, хозяйка словно свинка у забора, а собачки ей под стать. Огромным усилием воли, отлепившись от косяка, я воскликнула. «Сейчас живо избавимся от почесухи. Времени мало, нужно торопиться». Я схватилась за мешок с баллончиками, и через час на нашем балконе выстроились в ряд пластиковые пакеты, набитые пледами, подушками и всякими тряпками. Тяжелее всего пришлось с игрушками. Каждую требовалось впихнуть в презерватив. Но я была полна желания раз и навсегда избавиться от гадких клещей и четко выполнила все указания ветеринара, не забывая при этом смотреть в инструкцию. Слегка устав, я выпила чашечку кофе и принялась за собак. Жидкость, которую следовало втирать в их кожу, оказалась маслянистой. И потом владельцы так называемых гладкошерстных псов меня поймут, как дарыться у этих собак до голой шкуры. Крепкие короткие волоски покрывают тело мопсов, словно панцирь, и я окончательно измучилась, поливая Мулю, Феню, Капу, Аду и Рэйчел дезинфекцией. В результате все члены стаи превратились в жирные масляные оладьи, а ириска и рамик походили на грязных баранов, с их спин теперь свисали сосульки. «Да уж», — вздохнула я, обозрев результат своего поистине титанического труда. «Эй, Ада, не лежи мулю, Феня, отойди от капы». «Куда там? Никто не собирался меня слушать. Собаки очень хотели как можно быстрее умыть друг друга. Но ведь на упаковке лекарства стояло четкое предупреждение. Ядовито. Использовать как наружное средство. Поколебавшись секунду, я нашла выход из положения. Аду запихнула в комнату к Кирюше. Молю поместила к Лизе. Рэйчел к Сережке и Юлечке. Феню заперла в гостиной. Капу на кухне. Рамика втолкнула в Катину спальню, а Ириску оттащила к себе. Все двери у нас открываются внутрь комнат, поэтому псы были лишены возможности самостоятельно выбраться из них. Придя в восторг от собственной сообразительности, я схватила ведро, бросила в воду большую таблетку из упаковки с надписью «Киллер» и начала безостановочно чихать. От получившегося раствора интенсивно пахло какой-то гадостью, но делать нечего. Я опустила в жидкость тряпку, но в попыхах забыла надеть резиновые перчатки и, закончив мытье полов, насторожилась. Кисти рук стали красными и шершавыми. Я пошла была в ванную за кремом, но тут увидела часы и ахнула. С ума сойти! Мне давно следовало быть в театре. Забыв про крем, я натянула куртку, всунула ноги в сапоги и понеслась к метро, на ходу обдумывая линию поведения. Баба Лена сидела на своем же месте, уткнув нос в журнал. «Вы куда?» — прогудела она. «К Батурину», — ответила я. «Зачем?» «На работу наниматься». Старушка подняла голову, в ее глазах мелькнул неприкрытый испуг. «Кем?» «Актрисой», — улыбнулась я. Баба Лена отложила журнал. «Не ври-ка, а то я не знаю, как девки выглядят. Говори правду. Вторым вахтером посадить тебя хотят. Ты лучше сразу уходи. Служба собачья, все вокруг шнырь-шнырь, орути, визжать. Ни сна, ни отдыха. Один гундёж. Голова потом раскалывается, зарплата кот чихнул. А я тут почему сижу? Мне два оклада дают, а тебе половину отсыпять». «Не волнуйтесь», — решила я утешить бабушку. «На ваше место я не претендую. В гримёры нанимаюсь». «А-а-а-а», — протянула бабулька. «Ступай во вторую комнату, там Батурин сидит. Горюет». «Что-то случилось?» — решила я разговорить бабку, но та уже уткнулась в глянцевое издание, забыв обо всем на свете.